Глава 16. Пожухлые луга внизу сменились зелеными холмами и фермами. Температура головок цилиндров и выхлопных газов – норма. ЗП, проверь еще ЗП. Ты знаешь, как он действует? Понятия не имею, подумал пилот, наслаждаясь этой новой стороной себя. ЗП – запасная полоса, зубчатая передача, зов природы. Закон привлечения. Вот оно что. Закон привлечения. Всякая устойчивая мысль рано или поздно становится реальностью. ЗП и ТТЗ. Что такое ТТЗ? Теперь ты знаешь. Теперь я З, что? Разве ты еще не понял, Джейми? Думаешь, она пришла в твою жизнь случайно? Он знал, что она пришла в его жизнь не случайно, но в этот полдень мысли его были заняты не тайной появлением Ди Хелл. Высшее я. Видишь ли, я сейчас занят управлением самолетом. Может, скажешь простыми словами, что у меня... у нас на уме? Насколько мне известно, а известно мне много, управление самолетом требует от тебя всего 2% твоего внимания. Это ведь не ты летишь, а он. Ты только направляешь самолет, и когда ему задан правильный курс... Ладно, беззвучно закричал он, я сам сейчас тебе все расскажу. Он не знал, что именно он знает, но в момент, когда он начал говорить, смутные догадки оформились в слова. Такое столь часто срабатывало на протяжении его жизни, что он положился на этот странный процесс в очередной раз и запустил его, переключая рычаги, превращая мысль в слова. Какая может быть связь между тем, что мир представляет собой принятые мной установки, и законом привлечения, сказал он вслух. И в ту секунду, когда произнес «связь», все встало на свои места, все окончательно оформилось и стало для него истиной. Почему я не видел этого 100 лет назад? Закон привлечения. Все, что мы постоянно визуализируем, все, о чем постоянно думаем, рано или поздно становится реальностью. Плюс. Гипноз – это визуализация, фиксирование мысли на чем-то. Это закон привлечения со сверхмощным зарядным устройством. Под гипнозом мы видим, слышим, ощущаем запах, трогаем установки, которые допускаем в свой ум не рано или поздно, а в данную минуту. К счастью для Джейми Форбса, самолет реагирует на мысли не быстрее, чем ЗП, иначе Т-34 исчез бы в воздухе в результате внезапного взрыва понимания. В ЗП нет ничего магического, это не какая-то тайная космическая загадка. Закон привлечения – это когда ты постоянно думаешь о принятых установках. ЗП – акроним «Я впадаю в транс от каждой установки, которую принимаю». Закон привлечения. Получается, что… Так это же и есть закон определения гипноза. А точнее, подумал он, иногда его ум обладал точностью, закон привлечения – это самогипноз, создающий то, что со временем смогут увидеть и другие люди. Это может поразить только тех, кто убежден, будто мир построен из дерева, камня и стали. Это изумляет, только если мы никогда не задумывались, а вдруг мир совсем не такой, каким нам кажется. Иначе закон привлечения звучит как банальность, ведь и так понятно, что все мы субъекты в трансе и видим только то, что согласились видеть. Он зашел на посадку в Маги, штат Миссисипи, получая удовольствие от сложности посадки севера при сильном западном ветре. Решил проблему, применив скольжение на глиссаде. Образовавшийся левый крен позволял держать машину в боковом ветре ровно по полосе. Вот левое колесо коснулось земли, потом правое, и, наконец, носовое. Сели. Он заправил бак горючим, вызвал такси до мотеля. Все это в атмосфере понимания, трансе грозы. Зарегистрировался, получил ключ от номера, прошел мимо стойки с книгами в бумажных переплетах. «Купи эту книгу», — подсказало что-то. «У меня уже есть с собой книги. Тень старого я, которому требовалась причина, когда речь шла даже о незначительном выборе». «Все равно купи книгу. Ту в синей обложке». Он так и сделал, радостно удивляясь, зачем. У себя в номере он, подойдя к стене, мягко надавил плечом. «Это так просто. В самом деле, заряжен до предела. Так вот, как устроен мир». Он мог творить чудеса. «Привет, Гвендолин Хэллок», — сказал он вслух. Он почувствовал ее улыбку, мысленно услышал голос. «Держу свое обещание». «Привет, великий Блэксмит. Мы были с вами знакомы до сегодняшнего вечера?» «Были», — негромко крикнул пилот. «Мы были знакомы, Сэм Блэк, были». «И все же открой книгу». Пилот поднял книгу со стеганого покрывала, куда он ее бросил, открыл наобум, с нетерпением, с надеждой. Строки, которые он прочел, были написаны научным языком, плотным и реальным, как ломоть черного хлеба для голодающего. Мы – фокальные точки сознания, чрезвычайно креативны. Входя в построенную нами самими голограмматическую область, которую мы называем пространством-временем, мы тотчас начинаем генерировать частицы креативности и маджоны в виде неистового, непрекращающегося пиротехнического потока. Эмоджоны не имеют собственного заряда, но сильно поляризуются посредством наших отношений и силы нашего выбора и желания, образуя тучи концептонов, семейство высокоэнергетичных частиц, которые могут быть положительными, отрицательными или нейтральными. «Отношения, выбор, желание», — думал Джейми Форбс. «Конечно. Сознаю я это или нет, понимаю или нет, но это то, что определяет, какие установки я принимаю». Они воздействуют на эти маленькие струны, эти частицы мысли, которые автор называет, как это там, он снова заглянул в книгу, имаджонами. Наиболее распространенными положительными концептонами являются оживлоны, возбуждоны, восторжоны, веселоны. Распространенные отрицательные концептоны включают угрюмоны, страждоны, горионы, несчастоны. «То, что я сейчас чувствую, — подумал он, — наверное, эти самые возбуждоны». Бесконечное множество концептонов создается в процессе постоянного потока, оглушающий каскад креативности выплескивается из каждого центра личностного сознания. Они с потрясающей скоростью образуют тучи, которые могут быть нейтральными или сильно заряженными, плавучими, невесомыми или инертными, в зависимости от природы их доминантных частиц. Каждую наносекунду бесчисленное множество туч концептонов достигает критической массы. Путем квантовых выбросов они трансформируются в высокоэнергетичные волны вероятности, проходящие со скоростью тахиона через бесконечный резервуар, перенасыщенный чередующимися событиями. На секунду страница исчезла, и в своем воображении он увидел фейерверки, фильмы, снятые с помощью электронных микроскопов на орбите. В зависимости от их заряда и природы, волны вероятности кристаллизуют некоторые из этих потенциальных событий в соответствии с ментальной полярностью создающего их сознание и придают им голографическую форму. Именно так я начал водить самолеты. Ментальная полярность. Визуализация. Мои собственные установки превратили частицы мысли в, как это там он называет, волны вероятности. Этот парень, сам того не зная, объясняет, как это все работает. Ежедневный гипноз, установка, закон привлечения. Материализованные события становятся опытом ума, испуганного всеми аспектами физической структуры, требуемой, чтобы сделать их реальными и познавательными для созидающего сознания. Этот автономный процесс, подобно фонтану, орошает каждый объект и событие в театре пространства-времени. Каждый объект? Конечно, при условии нашего согласия и визуализации. Каждое событие? Разве события не являются объектами при ближайшем рассмотрении, действующими вместе? Убедительность имаджонной гипотезы основана на ее способности к личному подтверждению. Когда мы сосредотачиваем свои мысли на этих ценностях, мы поляризуем массы позитивных концептонов, реализуем благотворные волны вероятности, вызываем в нашу жизнь полезные чередующиеся события, которые иначе бы не произошли. «Да это не просто гипотеза», — подумал он, — «это работает». «Достаточно убедительно», — подумал он. «Реальные законы, вы можете доказать их сами». Обратное в такой же степени справедливо для продуцирования негативных или, в промежутке между ними, заурядных событий. Намеренно или по ошибке, безотчетно или с умыслом, мы не только выбираем, мы и создаем все внешние условия, которые в наибольшей степени резонируют с внутренним состоянием души. Вот в чем все дело. Вот тебе и ну и что. Мы творим. Наше внутреннее состояние бытия, то, что кажется нам внешним. Никто не пассивен, никто не сторонний наблюдатель, никто не жертва. Мы творим. Предметы, события. Что еще? Уроки. Предметы и события — это опыт, который мы переживаем, и уроки, на которых мы учимся. Или не учимся. И в таком случае создаем другие предметы и события и снова себя испытываем. Совпадение? Из всех страниц, которые он мог бы открыть в книге, купленной случайно, его палец оказался именно на этой странице из... Он заглянул в конец книги. Из 397. Шансы 400 к 1. Он выбрал именно эту книгу из... Какого количества книг? Нет, это не совпадение, подумал он. Это судьба и закон привлечения в действии. Это была ее теория. Уже не теория, тихо шепнула она, а закон.